Дверь открыта. Кота уже не видно. Бегом из комнаты в комнату. Кота нет, но есть многоквартирная высотка, взирающая на чужака тысячу крошечных глазок. Колония песчанок. Даже размножаться перестали, бедняжки. Конечно, это куда же веселее секса смотреть, как мечется по комнате мокрый взъерошенный тип в халате. Так, посмотреть под кроватями. Пусто, зато за окном виден настоящий кот, преспокойно трусящий по дорожке. Уезжая, сосед перекрыл воду. Для этого пришлось частично разобрать пол в ванной, вынув одну доску, открыв тем самым доступ к обширному, полному сквозняков и дыр пространству между полом и фундаментом, куда не составит труда проникнуть любознательному коту. Остается только поставить чертову доску на место, как следует ее прижать, ногой ее, ногой со всей силы, доска поддается, каблук попадает по вентилю и сворачивает его. Еще одна игра, очень популярная среди котов, — это «Хороший котик». Вы спросите, как и что игра? Но дело в том, что главное правило здесь — будучи внешне хорошим котиком, как можно больше насолить своему хозяину. Причем наказать игрока хозяин не сможет. Тот ведет себя прям-таки образцовый, вообще весь из себя такой непорочный. Один наш кот иногда очень редко ловил какое-нибудь совершенно безвредное создание и оставлял трупик на железные решетки для чистки подошв, лежащей перед дверью. Знаете, эти решетки, которые как будто собраны из острых лезвий. Разумеется, выходя поутру из дома, вы под ноги не смотрите. Возможно, кот просто использовал решетку для разделки мяса. Но мы знали. Игра хорошего котика. Шрёдингеровские. А я говорю, кто-то оставил окно открытым. Коты. В наши дни все коты и кошки шрёдингеровские. Стоит только это признать, и все становится на свои места. Первые шрёдингеровские коты появились после заслуживающего всяческого порицания эксперимента в области квантовой механики, поставленного в 1930-х годах. Впрочем, возможно, и они не были первыми. Возможно, первых котов вообще не было. Все слышали о мысленном эксперименте Эрвина Шрёдингера. Берется ящик, туда засовывается кот и склянка с ядом. Кстати, многие на этом бы и остановились. Потом добавляется в тот же ящик небольшой механизм, который то ли разобьет склянку, то ли нет, в зависимости от какой-то там ядерной ерундовины, которую испускает радиоактивное вещество. Оно тут же в ящике. Большой такой ящик берется. Так вот, согласно квантовой теории, кот в ящике получается одновременно и волной, и частицей. То есть нет, нет, изо всех этих квантов он получается ни жив, ни мертв. А наоборот, и жив, и одновременно мертв. Примечание. То есть он с этим не определился, согласно принципу неопределенности Гейзенберга. И так до тех пор, пока наблюдатель не приподнимает крышку, чтобы заглянуть в ящик. Тогда сам факт наблюдения вроде как пришпандорит кота к пространству времени и все такое. Тот, кто откроет крышку, увидит либо заготовку для чучела, либо брызжущий слюной и усыпанный битым стеклом сгусток слегка радиоактивной ненависти. И самое интересное то, что пока крышка на месте, не только настоящий, но и ближайшее прошлое кота остается двояким. Кто его знает? Может, он уже 5 минут как мертв? Так это описывают в учебниках. Примечание. Но вы-то сами в это верите? Это как с теми близнецами, один из которых сидит на земле, а другой летит к Сириусу со скоростью света. Потом второй возвращается и обнаруживает, что его братец уж стал дедушкой.